Глава 21. То, что от Муслима Алихановича отвернулись боги, вначале можно было определить исключительно по косвенным признакам, многие из которых были настолько мелкими и незначительными, что их следовало не замечать вовсе. Затем стали происходить более крупные неприятности. Вначале областная администрация, ссылаясь на какие-то неведомые крючкотворные ошибки, расторгла контракт с его строительной фирмой. Следом его слегка потеснили в сфере строительства дорог, отдав тендер на прокладку новой автотрассы его давнему конкуренту, казалось бы, уже давно и прочно спихнутого на задворке бизнеса. То же самое происходило и с ЖКХ. Еще кое-как продолжал держаться на плаву его ресторанно-забегаловочный бизнес. Но и тут некоторые обнаглевшие типы, особо хорошо чуявшие, куда дует ветер, безошибочно определив его сегодняшнее направление, уже пару раз присылали предложение выкупить особо сладкие пироги из числа мухамедовских заведений. Но на все предложения Муслим Алиханович отвечал решительным отказом. Он еще верил, что все вернется на круги своя. Но гром грянул, откуда не ждали. Первой людские останки заметила бабка Пелагея. Обгрызенная человеческая кисть валялась аккуратно против колодца, но, будучи бабкой тертой, распространяться о своей находке она спешить не стала. Наоборот, воровато оглядевшись по сторонам, клюкой затолкала страшную и, по нынешним временам, опасную находку под кусок валявшегося на земле старого шифера. Затолкала и благополучно о своей находке забыла. Это уже потом она во всем созналась и даже покаялась, а тогда молчок. Если бы не вездесущие мальчишки, хоть и оставалось их в некогда многолюдной деревне по пальцам пересчитать, еще неизвестно, выплыло ли бы дело наружу. А так... Нашли все ж стервецы, энту кистенку. А может и не энту, а что другое из того, что собаки притащили. Но уже через 2 дня пошли слухи. Кто-то звякнул в район, милиции понаехало немерено. Главное было все правильно организовать, а найти в поле прикопанный труп труда не составило. Запустили по окрестностям военных, те прошли, как гребенкой прочесали. Нашли, опознали. А что было не опознать, если труп еще свежий и паспорт из кармана убитого не вытащили? Азаматом Килоевым мертвец оказался, из мухамедовских. А как опознали, так сразу к Муслиму Алихановичу с обыском отправились. Тот, видать, такого поворота никак не ожидал. Даже пистолет, из которого несчастного прикончил, выбросить не успел. Так в столе и лежал. «Тот Муслимку и повязали!» Дед Иван, рассказывавший все эти подробности, внимательно слушавший его Алине, дважды прицокнул языком. «Допрыгался, касатик!» Обычно-то с него как с гуся вода, а тут сразу повязали и увезли. Никакого снисхождения. Лапки завернули и в каталажку со всем почтением. Как сглазил кто? Али это действительно власть за коррупцию взялась? Как ты считаешь? Алина, нисколько не разбиравшаяся в политике, смущенно улыбнулась. Вот и я думаю, продолжил дед, увидевший в этой улыбке нужный ему ответ. Народ на следующих выборах, как есть, за партию власти проголосует. Борется власть с коррупционерами, борется. А то, что не сразу все выходит, так это только плохое, что да глупое сразу получается. А гидра, она многоголовая. Одну бошку срубишь, другая шевелится. Простовато разглагольствовал дед Иван, и непонятно было, правда язык у него такой или придуривается. Наговорив целый короб деревенских новостей, дед Иван распрощался с девушкой и поспешил по своим делам. А Алина, гулявшая по деревенской улице, почувствовав, что продрогла, повернула к дому. Сердце учащенно билось. Известие о том, что Муслим Алиханович Мухамедов находится в тюрьме, привело ее в радостное возбуждение. Теперь, оказавшийся без поддержки своего могущественного дяди Аслан, вряд ли решился бы причинить ей существенный вред. Можно было смело возвращаться в город. Полная этих радостных дум, Алина вернулась домой, А там, как оказалось, ее ждало с первой же подвернувшейся оказией переданное из города письмо, написанное незнакомым почерком. Вскрыв конверт, девушка принялась читать. «Здравствуй, любимая», — писал ей Кислицын-младший. «Я безумно рад твоему письму». Неожиданно Алина поймала себя на мысли, что читать написанное ей нравится. «Я бы не смог жить без тебя. Эдельвейс мой ненаглядный, звездочка моя лучистая. Будь у меня крылья, я бы прилетел к тебе, ведомый той нитью, что соединяет наши сердца». Ее сердце, непонятно от чего, радостно запрыгало. В душе разлилось ощущение необъяснимого счастья. И вдруг она поняла, что хорошо помнит этого рыжего парня. Его веснушки, его чуть простоватую улыбку, его голос. И он был красив, по-своему красив и мил. А как он встал на ее защиту против обнаглевшей до предела троицы? На глазах девушки выступили слезы умиления. В конце письма Андрей указал номер своего сотового телефона, а чуть ниже шла приписка. «Если я почему-то не отвечаю, можно позвонить Алексею, моему брату. Он мне все передаст». И снова телефонный номер. Улыбнувшись, Алина взяла телефон и набрала номер Андрея, но трубку никто не взял. Тогда она набрала телефон его брата. «Вызываемый абонент находится вне зоны действия сети. Вызываемый абонент находится вне зоны действия сети». Несколько раз подряд сообщил мелодичный женский голос. Тогда Алина отключила сотовый, села за стол и, подтянув к себе лист бумаги, принялась писать письмо. На сердце было тоскливо и радостно одновременно. Впервые за многие годы ей захотелось не принца на белом коне и не груды золота, а просто женского счастья. Свой дом, маленький огородик, любящий муж и, конечно, дети. Маленькие, озорные, с небольшой рыжинкой в темных кудрях. И пусть это будет не дом, а городская квартира, лишь бы все остальное оставалось неизменным. Она закусила губу и вывела первую фразу своего письма. «Любимый, здравствуй.